Я до такой степени влез в Германию, что сплошь и рядом не пишу, а перевожу с немецкого, думаю по-немецки и чувствую. Когда перехожу на русскую речь, к русским людям, к русской речи, испытываю непреодолимые трудности, чужой материал. Я попробовал в этом романе сдвинуть пласты общественного материала механикой авантюрно-романтического сюжета. Но я не Каверин, ни часовщик и ни математик, и, вероятно, расчеты мои очень часто неверны. То чересчур много общественности и мало авантюры, то наоборот. Композиция – самая трудная на свете вещь. На первый взгляд, в большом романе «Города и годы» будут по объему листов 17, легко спрятать концы в воду. А на деле, наверное, всякая лишняя косточка торчит и выпирает корявой стрехой. Как только выйдет книжка, пошлю вам, дорогой Алексей Максимович, и буду просить о подобном суждении. Оно мне очень дорого. Леонов москвич, я не знаю его. Всеволод говорил, что он славный парень. Вышло 3 его книжки. «Петушихинский пролом», «Туатамур» и «Деревянная королева». Первая — сказ, вторая — повесть о Чингисхане, сделана очень хорошо. Рассказ о России, какой ее нашел азиатский победитель его словами сквозь его глаза. Третья — в духе Гофмана, но слабо. Знаю еще о Леонове, что он зять Собашникова, и что поэтому все его книжечки роскошно изданы. Повесть, которая печатается в «Русском современнике», стилизация малоизвестной книжечки, автобиография и стихотворение купца-самоучки Поликарпова. Я сравнивал записки Ковякина с этой книжечкой, Поликарпов, конечно, разительнее. В Москве шумит последнее время Бабель. Этот человек пробыл долгое время в коннице, а вернувшись, высыпал целый сундук рукописей и затопил ими московские редакции. От него все в восторге. Кажется, должен быть обижен Зощенко, так как Бабель разжижил его и в сказ Синебрюхова ввел одессизмы. Вот все, что мне пришло на ум сейчас под впечатлением от вашего письма. Может быть, что-нибудь и пропустил. Простите ради Бога, что намазал в письме и начеркал. Желаю вам здоровья. Как вы чувствуете себя сейчас на юге? Любящий вас Константин Федин. У меня хорошая дочь Нинка, ей скоро 2 года. Это самое главное в моей личной жизни. Ну, конечно, еще роман. Горький Федину, Соренто, 28 июля 1924 года. Константину Федину. Дорогой Федин, спасибо вам за интересное письмо, тоже очень взволновавшее меня и тоном его, и содержанием. Я говорю об этом с болью, пишете вы, изображая процесс оттачивания характеров в среде Серапионовых братьев. Я прочитал эти слова с радостью. Она будет, конечно, понята вами, если я скажу, что процесс оттачивания характеров есть процесс роста индивидуальностей, с чем и вы, наверное, согласитесь. Это положительное явление социальной жизни. Величайшие эпохи возбуждения духа творились, творятся и долго еще будут зависеть от духовной энергии индивидуумов. Итальянское, сечь общеевропейское возрождение было торжеством индивидуализма. Вам, может быть, покажется парадоксальным взгляд на современную русскую действительность, тоже как на возрождение индивидуализма. Но я думаю, что это именно так. В России рождается большой человек, и отсюда ее муки, ее судороги. Мне кажется, что он везде зачат, этот большой человек. Разумеется, люди типа Махатмы Ганди еще не то, что надо, и я уверен, что Россия ближе других стран к созданию больших людей. Это отнюдь не мешает коммунизму и социализму, а они, в свою очередь, не в силах помешать этому, ибо тут процесс стихийный, тут как бы совершается создание нового атома, дабы он организовал некое новое психическое существо. Те стихи Тихонова, которые мне удалось прочитать, рисуют передо мною автора человеком исключительно талантливым, хотя он и пишет иногда плохо, например, поэма об индийском мальчике. Есть у Тихонова изданные стихи? Не пришлет ли он мне, спросите.